Глава 11. Облава на волка. Вообще поход начался очень приятно. Небольшое волнение на море и отличная видимость способствовали этому. Почти все время эскадра шла 19-узловым ходом, а это было зрелищно. Все же две оперативные группы в полном составе шли курсом на юг. Вот во время такого похода, когда на море спокойно, а ты стоишь на мостике корабля, который идет полным ходом, то невольно и мысли несутся тоже вперед, куда-то далеко-далеко. Кругом серебрится величавая водная ширь, по ней скользят темно-серые силуэты кораблей. Сверху глядит голубое небо с белыми барашками медленно плывущих куда-то облаков и ярким солнцем. Только дым из множества труб портит эту картину. На душе так хорошо, так спокойно при виде всего этого великолепия. Даже петь хочется. Колышется даль голубая, не видно вдали берегов. Мы с детства о море мечтаем, о дальних огнях маяков. Летят белокрылые чайки, привет от родимой земли. И ночью, и днем в просторе морском стальные идут корабли. Манит нас простор величавый, с могучей стихией борьба. На ленточках золотом славы сверкает морская судьба. Такие ощущения могут быть только в море. Слишком чарующе и красиво море. Нельзя не поддаться обаянию этой красоты. А в голове, несмотря на то, что стараешься сосредоточить все внимание на далеком горизонте и окружающих кораблях, возникают другие далекие картины. Картины, дорогие сердцу. Переносишься туда, где теперь царит мирная тишина, где не витают призраки войны и смерти, где все дышит спокойствием и уютом. Домой, к любимой и любящей жене, которая скоро должна родить. И так ясно, так реально представляешь себе эту картину, что невольно оглядываешься вокруг, как бы ища ее. Да, в мечтах улетаешь далеко, но вдруг приходишь в себя, стряхиваешь это наваждение и начинаешь ходить по мостику, чтобы отвлечь свои мысли, задашь ничего не значащий вопрос вахтенному или сигнальщику и снова смотришь вперед. Теперь тебя поглощает другая мысль. Если твой противник в море, не дать ему скрыться в проливе, перехватить и уничтожить. Вскоре после того, как отряды разделились, погода стала портиться. Небо затянули свинцовые тучи, ветер стал крепчать, потом разразился дождь. Ближе к полуночи погода стала еще хуже. Ветер разогнал такую волну, что пришлось уменьшить ход до 15 узлов, чтобы облегчить положение эсминцев, которые на больших ходах зарывались в волну. Во втором часу ночи, несмотря на штурм и сильное волнение, наша оперативная группа вышла в район перехвата, расположенного в 30 милях северо-западнее Эрегли. До побережья Турции осталось пройти каких-то 20 миль. Здесь я развернул свой отряд в завесу шириной в 35 миль в надежде, что Гебен еще не повернул назад и находится где-то восточнее нас. Вот когда я очень сильно пожалел, что на линкоре нет какого-то простенького допотопного радара. Я буду, если в этом мире первый радар не появится лет на 5 раньше, чем в том времени, откуда провалилось мое сознание. А сейчас нам в этой темноте без всякого радара надо обнаружить этот проклятый крейсер, если он в этот самый момент будет возвращаться назад. Да, не так-то просто будет его обнаружить в этой темноте, да когда на море шторм и шквалистый ветер. Правда, он уже стихает и, возможно, к утру совсем утихнет. Ваше превосходительство, «А если он все же вернулся назад, пока мы шли сюда?» Высказал свои опасения мой флаг-офицер Вердеревский, вглядываясь в черноту штормового моря. «Дмитрий Николаевич, я все-таки уверен, что он еще где-то там у Зонгулдака, но вскоре пойдет обратно. Адмирал Эбергард приучил Сушена, что после того, как наш штаб получает сообщение об обнаружении Гебена, у нас проходит полдня на раскачку, пока флот соизволит выйти в море на его перехват. Вот этим он и пользовался, и всегда успевал скрыться. Вот и сейчас я надеюсь на это, что они будут пенять на нашу медлительность. Пока получим сообщение, да пока подготовим корабли к выходу, он успеет сбегать до Зонгулдака и проскочить обратно в пролив». «А как же тогда транспорты? Он что, бросит их на наше растерзание?» «Я точно утверждать не буду, бросит он их или нет. А было хотя бы раз такое, чтобы германские корабли прикрыли собой транспортные суда?» «Что-то не припоминаю я такого». «То-то и оно. Наверняка Гебен проводит конвой только до Зонгулдака, а возможно отважится пройтись до Эрегли и побежит назад прятаться в проливе». «Ваше превосходительство, но если он проводил караван только до Эрегли, то мы опоздали, и он уже где-то на подходе к проливу. Тогда и Новицкий не успевает перекрыть пролив». «Подождем до утра, тогда все станет известно, ускользнул он от нас или еще в море». Ночь прошла в нервном напряжении, ожидая каждую минуту появления кораблей противника. Под утро шторм пошел на убыль, корабли уже не так болтало на волнах, как ночью, да и видимость с каждой минутой перед восходом солнца становилась все более отчетливой. Но впоследствии за восточной частью горизонта, откуда должны появиться корабли противника, стало трудно наблюдать из-за встающего солнца. С рассветом я расширил дистанцию между кораблями, и теперь завеса имела ширину в 45 миль. Это значит, что идущий крайним дерзкий находился в 65 милях от берега. Время неумолимо бежало, но море до сих пор было пустынно, и с каждой пройденной милей на душе начали скрести кошки. Неужели опять Гебен сбежал? «Ваше превосходительство!» – обратился мой адъютант. «Наша служба радиоразведки перехватила интенсивные радиотелеграфные переговоры из района Зонгулдака и Стамбула». «Удалось что-нибудь расшифровать?» «Только в общих чертах, но и так понятно. Порт Зонгулдака находится под обстрелом, и турки запрашивают помощь у флота». «Это означает, что Каськов блокировал выход из порта и приступил к его бомбардировке. Но радиограммы от Каськова пока не было, так ведь? И мы не знаем, там или нет Гебен», – размышлял я вслух. «От Каськова пока ничего нет», – проговорил Никишин таким тоном, как будто это он виноват, что Каськов молчит. «А раз Каськов молчит, это значит только одно – Гебена в порту нет», – продолжал я дальше свои размышления. «Да, его там нет, и он где-то в море. Но где? Гебен на призыв не откликался?» «Молчит, ваше превосходительство», – тут же ответил Никишин. «Передай разведке следить за эфиром, и как только все радиограммы расшифруют или откликнется сам Гебен, сразу доложить». Корабли завесы малым ходом продвигались курсом на восток. Я решил дойти до Эрегли, глянуть на порт, а вдруг там скрывается какая-либо заманчивая цель. Если нет, то развернуться и идти к Босфору. Но Новицкий также молчит. Значит, Гебен там не появлялся. «Ваше превосходительство! Гебен нашелся!» С какой-то радостью в голосе объявил появившийся на мостике начальник радиоразведки нашей оперативной группы лейтенант Квасников. «Где он? Говори быстрее!» «Только что получили от Каськова кодированный сигнал о местонахождении Гебена, а также заработала его собственная радиостанция. Из предыдущих переговоров, что мы сумели расшифровать, стало понятно, и его заставили вернуться к Зонгулдаку, чтобы отвлечь наши корабли от обстрела судов в порту, которые очень страдают под огнем наших кораблей. Первым моим порывом было это идти к Зунгулдаку, но я сразу же отказался от этой идеи. Нет, Сушон долго там не задержится, немного постреляет и повернет назад, думал я про себя. Ваше превосходительство, идем на соединение с синопским отрядом? Задал вопрос командир линкора капитан Кузнецов. Надо помочь адмиралу Каськову. Нет, Иван Семенович, мы подождем его тут. С тремя броненосцами Гебен не справится. Да, он вполне может нанести им серьезные повреждения, но и сам может их получить, что уже не раз доказывалось при встрече с ним. Сушон не будет ввязываться в долгую перестрелку. Как только получит несколько гостинцев, так и засобирается домой. У него только два пути. Первый – прорваться в Босфор. Другой – идти в один из болгарских портов и там где-то скрыться. Через 40 минут мы получили сообщение от Каськова, из которого узнали, что после двух попаданий Гебен ретировался курсом на Норд-Вест. Несколько позже из докладной от контр-адмирала Каськова я узнал подробности как самого боя броненосцев с германским линейным крейсером, так и об уничтожении большей части транспорта в порту. Итак, господа офицеры, у нас до встречи с Гебеном есть как минимум 2,5 часа, но это если он только сразу пойдет к проливу, но он может пойти и кружным путем. Адмирал Сушон очень осторожный и уже просчитал, что на одном из выбранных им пути к Босфору его могут поджидать наши корабли. Поспешили мы с выходом, ваше превосходительство. Надо было взять с собой один гидрокрейсер. Сейчас бы он нам пригодился в поиске германского крейсера. Тогда нам нужна была скорость, Дмитрий Николаевич. Мы спешили во что бы то ни стало перекрыть пролив и не упустить германца. А гидрокрейсера нам только были помехой. Для их охраны не было ни одного свободного эсминца. А оставлять их без охраны, сам понимаешь. Вдруг какая-то вражина им повстречается, и мы лишаемся такого ценного корабля. Но если судить по курсу, что передал нам Каськов, Гебен сейчас направляется мимо нас к берегам Болгарии. Ну и пусть направляется, ему там негде спрятаться. Возможно, что так он собирается запутать свои следы. Как ты думаешь, он знает, что его уже обложили? Предполагаю, что об одной-то из наших оперативных групп Сушон определенно знает. Вы сами приказали Новицкому запереть пролив линкором. Турки давно уже разглядели его корабли со своего высокого берега и предупредили Сушона каким-нибудь кодированным сигналом, что не смогли расшифровать люди лейтенанта Квасникова. А нас он, возможно, не знает. Мы пока ничем себя не выдали, даже радиопередачи не отправляли, а только принимали. А мне отчего-то кажется, что он и о нас знает, только не знает, где мы его караулим. Так что остается только вопрос времени, когда мы его обнаружим. Михаил Коронатович, я вот чего опасаюсь. У Гебена запас хода в 2 раза больше, чем у нас. Кроме того, спеша сюда, мы угля сожгли чуть ли не половину, и его у нас осталось только на 2 суток экономическим ходом. Гебен в это время ходил экономическим, да средним ходами. И вот к чему это говорю. У немецкого крейсера угля должно быть еще много, и он может затеряться где-то посередине моря и выждать момент, когда нам придется уходить обратно в Севастополь для пополнения запасов. Дмитрий Николаевич, а твои предположения очень даже верны и могут быть к месту. Угля действительно пожгли мы много, но будем надеяться, что Сушон до этого не додумается и не будет прятаться несколько дней в море, а предпримет попытку прорыва. А побережье Турции – это не побережье Скандинавии. Тут шхеры фьордов не наблюдается, и отсидеться ему просто негде. Значит, рано или поздно он даст о себе знать. Нам, конечно, желательно, чтобы это случилось раньше. корабли продолжали медленно двигаться на восток, приблизительно на траверзе Эрегли. Сигнальщики с эсминца «Беспокойный», идущим ближе к побережью, заметили дымы на юго-востоке. Капитан второго ранга Тихменёв решил посмотреть, что это за корабли идут, увеличив ход до полного. «Беспокойный» пошел на сближение. Через полчаса эсминец обнаружил 5 порожних турецких транспортных судов среднего водоизмещения от 1500 до 2500 тонн каждый под охраной 3 канонерских лодок, идущих возле самого берега. Это те самые корабли, что сегодняшним утром и были замечены с Громкого, когда они уходили из Зонгулдака. Они должны зайти в Эрегли и загрузиться углем, который так ждут в столице. Турки распознали, что вот этот идущий им навстречу корабль – это русский эсминец, а не один из своих, что вышел 2 часами раньше из Зонгулдака в составе 1 группы транспортов. Но русские всегда ходят парой. По всей вероятности, где-то должен быть еще один эсминец. А пока этот эсминец один, то есть шанс отбиться от него, так как в охране конвоя находятся 3 канонерские лодки. Турецкие капитаны транспортов рассчитывали, что канонерки свяжут русских боем, а сами они постараются прорваться в порт Эрегли, а там спрятаться за молом да прикрыться береговыми батареями. То, возможно, Аллах смилуется над их бедными головами и не даст погибнуть вместе с судами под огнем орудий неверных урус-шайтанов, и не отправятся они на дно морское кормить собой рыб. Тихменёв понял, турки опознали, что за корабль перед ними, так как 3 канонерские лодки начали перестраиваться и выходить на правый траверс конвоя, прикрывая собой транспорты, давая им время для бегства. Хиш ты, как они задымили и стараются увеличить свой ход, попытаются прорваться в Эрегли, да до него-то осталось менее 9 миль. Таким осталось всего несколько минут хода, и они войдут в зону действия береговых орудий, где нам будет трудно их перехватить. Поделился своими сомнениями лейтенант Ферсман, старший офицер эсминца. Мы будем атаковать их сейчас, не будем ждать подхода кого-то из наших, чтобы остановить. Отправить сообщение командующему об обнаруженном конвое и моих намерениях. Командир этого маленького конвоя капитан Ахмед Махмуд Бей находился на канонерской лодке «Кемаль Рейс». Его флагманский кораблик в 3 раза меньше по водоизмещению русского эсминца и по вооружению значительно уступал ему. 3 75-мм орудия против 3 4-дюймовых на русском эсминце, и при встрече 1 на 1 шансов на благоприятный исход близок к нулю. Но под командованием Махмуд-Бея находилось еще 2 подобных корабля. Хотя эта парочка всего на 100 тонн больше своего флагмана и вооружены-то всего 100 каждый. Но всем 3 по силам отбиться от 1 русского эсминца и дать возможность своим транспортам скрыться. Потому-то он, не задумываясь, принял решение повернуть на русский эсминец и попытаться нанести ему повреждения, пока к русскому не подошла подмога. Бой начался перестрелкой 2 канонерок с беспокойным, когда дистанция между кораблями сократилась до 60 кабельтовых. Но флагман из-за своих менее дальнобойных орудий принять участие в перестрелке пока не мог. На мостике вновь появился лейтенант Плотта, начальник радиотелеграфной станции линкора. После того, как стало доподлинно известно, что Гебен, да и большинство турецкого флота где-то шныряют на просторах моря, между нашими кораблями началась интенсивная переписка. Так что людям лейтенантов Плотта и Квасникова приходилось интенсивно работать, Одни принимали радиограммы наших радиостанций, другие – турецких, так еще нужно попытаться их расшифровать, а еще по возможности определить, из какого района Черного моря они были переданы. Вот и сейчас лейтенант прибыл с новой радиограммой, хотя мог послать кого-то из своих помощников. Наверное, посчитал, что она этого стоит. Хотя не так давно он приносил радиограмму от адмирала Каськова, где говорилось, что большинство турецкой транспортной флотилии уничтожено прямо в порту. Теперь синопский отряд кораблей на пути к Синопу. «Ваше превосходительство, радиограмма с беспокойного», что сообщает Тихменев. «В 9 милях восточнее Эрегли обнаружены 5 порожних транспортных судов противника под охраной 3 канонерок. Принял решение атаковать конвой». «Турки-то, смотри-ка, шустро управились с выгрузкой в Зонгулдаке, раз эта 5 порожняка была нами встречена возле Эрегли». Пронеслись в моей голове эти мысли на сообщение Тихменева. «Господа офицеры», обратился я к офицерам своего походного штаба. «Не ожидал я от них такой прыти. Понадеялся, что адмирал Каськов блокирует все суда в порту и нанесет существенные потери десанту. Возможно, не только эти успели разгрузиться и уйти до того, как порт был блокирован». «Ваше превосходительство, я предлагаю передать приказ на память Меркурия капитану 1-го ранга Остроградскому идти спешно к Эрегли и перехватить конвой противника». «Дмитрий Николаевич, Меркурий не поспеет, ему только туда не менее часа идти, а за это время конвой успеет войти в Эрегли». «Но Тихменев уже вступил в бой, и ему одному противостоят 3 канонерские лодки», высказал свои сомнения Вердеревский. «А без поддержки ему не прорваться к транспортам». «Так чего вы предлагаете? Чтобы мы отвлеклись на ненужные в данный момент суда?» «Дмитрий Николаевич, я думаю, что они от нас и так никуда не уйдут. Мы знаем, что они идут порожняком, и зачем нам на них отвлекаться, когда в море есть более достойная цель? Перехватим Гебен, тогда все эти суда достанутся нам или будут уничтожены. Так что, Дмитрий Николаевич, они никуда не денутся». «Передать приказ Тихменеву. Выйти из боя и продолжать выполнять поставленную задачу. Меня сейчас другое заботит. Где Гебен? Прошло 3,5 часа, а его все нет и нет. Транспорты вот обнаружили и 3 корыта в охране. А где остальной флот? Крейсер и эсминцы? Возможно, что они идут где-то позади и прикрывают эти транспорты от отряда Каськова». «Не знаю, не знаю, Дмитрий Николаевич. Если это так, то через несколько минут мы их увидим». Бой шел уже несколько минут. Тихменев, пользуясь тем, что его орудия на целую милю дальнобойнее турецких, шел на параллельных курсах, держась вне зоны поражения канонерок. Беспокойный сумел поразить 2 турецких корабля из 3. Привес получил 2 снаряда, и теперь на его борту разгорался пожар. Сакис получил 1 снаряд в правую скулу ниже ватерлинии. 2 носовых отсека было затоплено, осадка носом увеличилась, скорость, и так эти корабли, не блиставшие ею из-за плохого ухода механизмов в предвоенные годы, упала. А ведь эти 2 корабля относительно новые, построенные во Франции за 2 года до войны. «Ваше высокоблагородие, радиограмма от командующего», доложил прибывший на мостик радиотелеграфный унтер-офицер. Тихменев почитал телеграмму, почувствовал большую досаду о том, что бой, который проходил благоприятно для его эсминца, придется прекратить. «Оскар Оскарович, выходим из боя», – объявил он своему старшему офицеру и скомандовал. «Право руля, курс 140». «Александр Иванович, как это так, выходить из боя? Осталось еще немного, и мы заставим турок отступить», – Тогда путь к транспортам будет открыт. Господин лейтенант, это не мое решение, а приказ командующего. Но командующий не ведает, что мы уже кое-чего добились. Так вон же, Александр Иванович, видно же, что один турецкий корабль заметно отстает от своих, да и на другом виден пожар. А мы уходим, оставляя выигранный уже бой туркам. Надо объяснить командующему, что еще несколько минут, и мы прорвемся к транспортам. Приказ есть приказ, господин лейтенант. Через некоторое время после того, как был отдан приказ Тихменёву о прекращении боя, пришло сообщение от Трубецкого. «Вижу Гебен». А в этот раз Гебену чуть-чуть не повезло. Возьми он еще миль на 5 севернее нашего курса, и он незамеченным бы проскочил мимо нас. Эскадренный миноносец Дерзкий под флагом начальника минной дивизии контр-адмирала Трубецкого шел севернее остальных в завесе, примерно в 60 милях от побережья Турции. Время приближалось к 11, а море, насколько хватало взгляда глаз, до сих пор было пустынным. Сколько сигнальщики не вглядывались вдаль, нигде ни дымка. Да и какой обзор с мостика эсминца, расположенного на высоте 10 метров от поверхности моря? Командир эсминца Кавтранг Чернеловский «Сокол» послал самого глазастого сигнальщика в Воронье гнездо, которое расположено на тонкой мачте выше мостика еще на десяток метров. Но этот сигнальщик должен быть не только глазастым, но и смелым, и с хорошим вестибулярным аппаратом. Так как эсминец изрядно качало на волнах, то представьте, что испытывал он, находясь на высоте более 20 метров от поверхности моря. Эта мачта описывала немыслимые пируэты во все стороны, норовя выбросить из Вороньего гнезда сигнальщика, которому нужно и держаться, хотя он и был привязан страховкой, но, кроме того, надо вести наблюдение за морем. Агапов уже пару раз вытравил все содержимое своего желудка. Хорошо, что основная масса все же попала за борт, когда мачта висела над водой, а не на мостик, что находился прямо под Вороньим гнездом. Теперь желудок был пустой, но позывы повторялись снова и снова. «Да сколько здесь можно сидеть? Ни черта этого германца тут нет, он опять ушел от нас», – рассуждал матрос. «Куда ни глянь, вокруг пустынное море». Правда, в 15 милях южнее эсминца шел крейсер «Память Меркурия». Были видны его мачты и кончики труб со шлейфом дыма. На востоке, куда направлялся эсминец, горизонт был чист. На севере ни корабельных мачт, ни дыма также не наблюдалось. Агапов еще раз обозрел горизонт. Везде только море да облака над ними, а с севера, похоже, надвигаются грозовые тучи. «Стоп! Да это не тучи, а дым от корабля, прошедшего где-то там, за горизонтом!» Агапов впился взглядом в северном направлении, даже привстал на цыпочки, чтобы быть выше и увидеть дальше. «А дым-то смещается на запад, значит, корабль уже нас миновал!» «Ваше высокоблагородие!» – закричал Агапов из своего гнезда, обращаясь к командиру эсминца – «Корабль 105 градусов, сектор 8, левый борт!» Все находившиеся в этот момент на мостике стали рассматривать горизонт в том направлении, на которое указал сигнальщик. Но там, кроме пустынного моря, ничего не было. «Эй, любезный, ты чего там узрел? Какой корабль?» Задал вопрос князь Трубецкой. «Когда на 20 миль море вокруг пустынно?» «Ваше превосходительство, ей-богу, там за горизонтом, курсом на запад, прошел корабль!» «Раз так, то он уже позади нас. Тогда почему ты его раньше не заметил?» а только сейчас, когда он миновал нас. Ваше превосходительство, возможно, что он только что изменил курс, поэтому и сблизился с нами. Хорошо, матрос, если там и впрямь корабль, то награжу по заслугам. Ну а если нет, то и накажу соответственно. Договорились? Так точно, ваше превосходительство, гаркнул из своего гнезда Агапов. Николай Иванович, поверим молодцу, обратился адмирал к командиру эсминца. А чем черт не шутит, может и взаправду чё увидел? Матрос он исполнительный, запросто так придумывать не будет. Тогда надо проверить. Лево руля, полный вперед! Тут же отдал команду командир эсминца. Эсминец начал на циркуляции крениться на левый борт и разворачиваться почти на обратный курс. «Эй, матрос, сейчас ты наши глаза, будешь указывать, куда идти. Кроме тебя никто не видел ни корабля, ни дыма. Мы сейчас с полчаса пойдем в том направлении, которое ты показал, и если ничего за это время не обнаружим, пеняй на себя». Вот же высунулся с этим дымом. Может, вправду мне все это привиделось? И кто меня тянул за язык? Промолчал бы, и все было бы в порядке. А теперь жди от этого царского халуя благодарность на свою шею. Думал Агапов о том, что его за наказание может ожидать от адмирала. Эсминец набирал ход, и с каждой минутой сидеть в этом гнезде стало совсем невыносимо. Вот тут-то Агапов понял, что лучше получить нагоняй от адмирала, чем полчаса на этом шесте отдавать душу богу или дьяволу, как получится. Он перебрал всю родню адмирала до десятого колена и вспомнил все забытые молитвы, причитая от страха, что его может выбросить из гнезда и размазать по палубе. Это хорошо, если он улетит за борт в воду, минуя палубу, то, возможно, останется в живых. Через 10 минут после того, как эсминец взял курс на предполагаемый корабль, его ход увеличился до 20 узлов. «Матрос, ну, что-нибудь видно?» Перекрикивая шум вентиляторов, прокричал князь Трубецкой. «Пока ничего не видно», – пролепетал Агапов, держась двумя руками за поручни и даже не помышляя воспользоваться биноклем. «Спуститься сможешь?» «Постараюсь», – не осознав, что от него требуется, промолвил Агапов, только представил, как это он будет спускаться вниз. Но когда до него дошло, что от него требуется, то с радостью воскликнул: «Так точно, ваше превосходительство! Ну давай спускайся и постарайся не сорваться!» Как только Агапов спустился вниз, эсминец стал увеличивать ход. С каждой минутой турбины корабля набирали ход, и вот уже эсминец несся со скоростью в 28 узлов, зачем-то призрачным, как казалось всем, кроме этого матроса и адмирала, который ему поверил и решил удостовериться в этом. Пройдя примерно полчаса этим курсом и все еще ничего не обнаружив на горизонте, все стали косо поглядывать на Агапова, который стоял тут же на левом крыле мостика и всматривался в линию горизонта. «Ну и где корабль? Или тебе померещилось после того, как укачало наверху?» — вновь задал вопрос адмирал. Агапов уже хотел повиниться в том, что он, наверное, ошибся, но тут он увидел этот пресловутый дым на горизонте. Да, это точно дым, и он был прав. Там на большой скорости на запад уходит большой корабль. 10 градусов по левому борту, ваше превосходительство!» — бодро так и с большим облегчением отрапортовал Агапов. «Теперь-то я получу свою заслуженную награду. Интересно, насколько расщедрится адмирал? Неплохо бы рублев на 10, мечтая, подумал Агапов. После того, как Агапов повторно обнаружил дым на горизонте, вскоре и другие его разглядели. Сразу же на мостике все принялись обсуждать, что это за корабль идет за горизонтом. А возможно, там идет не один корабль, а несколько, так как кроме дыма пока больше ничего не видно. А если это и есть Гебен или весь турецкий флот, Мы-то что тогда будем делать? Наш-то отряд остался далеко позади, и с каждой минутой мы расходимся с ними», – запричитал мичман Ивановский. «Что ты там скулишь, Николя?» – поддел мичмана старший артиллерист эсминца лейтенант Федосеев, который, не отрываясь от своего огромного артиллерийского бинокля, смотрел на все отчетливее становившийся дым на горизонте. «Всюду тебе мерещится Гебен. Это, наверное, Гамидия или какой-нибудь транспорт, направляющийся в Болгарию». «Где вы видели транспорт с 20-узловым ходом? Будь даже Гамидия, мы бы уже нагнали его, а у этого до сих пор еще мачты не видны. Так что будет нам сейчас транспорт с 11-дюймовыми орудиями. Вот и испытаем на своей шкуре их мощь», – огрызнулся мичман. Эсминец продолжал погоню, как только на горизонте был замечен дым. Калтранг, Черниловский сокол, приказал еще добавить оборотов, чтобы быстрее сблизиться и определить, что же за корабль идет впереди. Через 10 минут на горизонте начали вырисовываться мачты. «В дальномер мачты видны!» – громко объявил сигнальный унтер-офицер Егоров. Штурман поднялся к 9-фунтовому дальномеру. До корабля было еще далеко, да и миноносный дальномер не такой совершенный. Его возможности поскромнее, чем у крейсеров или дредноутов. «Ну что скажешь, чьи мачты? Это Гебен?» – задал вопрос адмирал. В дальномере стало видно, как над густым дымом, что вырывался из труб корабля, идущего на полном ходу, на обеих мачтах обозначились характерные рога, между которых натянута антенна радиостанции. Вот эти рога не спутать ни с каким кораблем на Черном море. Федосеев, глядя в свой артиллерийский бинокль, также распознал, что за корабль там вдали. «Гебен! Ясно видны его мачты и трубы!» – последовал торжествующий ответ штурмана. «Расстояние 155 кабельтовых. Он идет один. Больше кораблей нет». «Ближе не подходить. Оставаться на этом же расстоянии», – отдал приказ командир. «Радиограмму командующему! Срочно!» – выкрикнул Трубецкой. Потом обратился к Кагапову. «Молодец, матрос. Не подвели тебя глаза. Говорю еще раз. Молодец. Свою награду получишь опосля. А пока сдай вахту и можешь пойти отдохнуть. Я отдам распоряжение». «Ваше превосходительство! Радиограмма от Трубецкого! Гебен обнаружен!» – доложил прибывший на мостик лейтенант Плотта. На мостике все сразу зашумели, как только это услышали. Я прочитал поданную радиограмму и слегка удивился некоторым обстоятельствам произошедшего, особенно тому, где был обнаружен немецкий корабль. Как это могло произойти, что Трубецкой обнаружил германский линейный крейсер в 45 милях позади кораблей оперативной группы, идущих фронтом? Предположим, что идя крайним, он обнаружил корабль и пошел за ним. Тогда он должен был сразу предупредить о корабле, но он не предупредил. Также возможно, что он отстал по техническим причинам и по исправлении намеревался сразу догнать. Но поломка была более серьезная, и на ее устранение ушло больше времени, чем рассчитывал князь. И опять же, об этом он не поставил меня в известность. Хорошо, я на эту тему с ним поговорю, как только вернемся в Севастополь. Почему-то и Остроградский не забил тревогу, когда идущий крайним эсминец вдруг пропал, размышлял я. «Ваше превосходительство!» Это командир линкора прервал меня, видя, что пауза после прочтения радиограммы затягивается. Мои офицеры смотрели на меня, ожидая, что я им объявлю. Они все только что услышали, что Гебен обнаружен. «Приказываю всем кораблям. Курс 280, ход 20 узлов. точка сбора в квадрате. После такого объявления на лицах офицеров отразилось полное недоумение по поводу поворота кораблей на обратный курс. «Да не смотрите вы так на меня», – хотелось мне сказать им. «Неужели вы подумали, что я собрался драпать от какого-то Гебина? Нет, это мы сейчас бросимся за ним в погоню». «Господа офицеры, вы уже знаете, что князю Трубецкому удалось обнаружить Гебин. Сейчас он идет позади него на почтительном расстоянии и ведет наблюдение. Гебину удалось пройти севернее нашей завесы, и только какое-то чудо помогло Трубецкому его обнаружить. В...» Я сделал небольшую паузу, окидывая всех взглядом. «В 45 милях позади нас. Но имея на 5-6 узлов меньше Гебина, мы не сможем его догнать», — высказал свои опасения старший офицер линкора Городыски. «Да, наша скорость не позволит его догнать в открытом море, господин капитан второго ранга, но мы его будем загонять под орудие Екатерины, а там и мы подоспеем». Корабли разворачивались на обратный курс, и все нацелились в определенную точку моря. Через 40 минут они уже двигались по ходным ордерам. Впереди линкор «Императрица Мария», в 5 кабельтовых позади крейсер «Память Меркурия», на траверзе линкора шли эсминцы «Беспокойный» и «Пронзительный».